следовательно, имеется бесконечное множество иновременных «я». Сновидения — это контакты с иновременными сознаниями. Смерть — переход в антивремя. Причина рака — в клетках нарушается баланс времени. Иновременность. Расползшаяся сверхценная идея. Патологическая интуиция. Логическая опухоль. Бредовая система. Рациональное зерно прорастает, может быть, лет через 100 совсем в другом месте. Создаю теорию межвременных контактов. Телепатия — частный случай. Стругацкие, Лем, профанация. Проектирую интегратор времени. Я-то знаю, что не умру. Ухожу из института. Там делают не науку, а диссертации. Работаю в Мосгорсправке. Нигде не работаю. Может быть, и неплохое начало для гения. Но связь между звеньями системы начинает слабеть. Клочковатость мысли, логические соскальзывания, смысл то спускается слишком глубоко, то слишком поверхностен, скачка смысла, размытость логики. Время — деньги, деньги — время. Временные денежные затруднения. Для преодоления временных трудностей в народном хозяйстве требуется капиталовложение. Но у нас плохо поставлен перевод человека-часов в человека-рубли. Прощайте годы безвременщины. Мой денежный современник, одолжите мне небольшую сумму, у меня мало времени. Явные нарушения логики, нечувствительность к противоречиям, расщепление мышления, фантастический бред. Я — бог психиатрии. Цветоощущение — основа Вселенной. Интегральный компрессор времени имеет в основе замороженный мозг, новый принцип реанимации. У меня заморожены мысли. Это аминозин. Распад даже простых логических кирпичей, полная бессвязность мыслей и фраз, словесная окрошка, шизофрения. Интегральный крематорий, интеркремация, кремиграл. Таковы основные вехи шизофренической мысли. Парадокс. Люди, мыслящие и поступающие с максимальной логичностью, оказываются нелогичными и по отношению к самой жизни, которая дает место и логике нелогичности, а точнее неохватимой умом массе различных логик. Эту жизненную пропорцию легко интуитивно усваивает циклотимик. Предельная же логичность и абсурд, как крайности, сходятся где-то у основания шизофрении. Это победное шествие шизорадикала. Эмоциональный аккомпанемент, утрата душевных контактов, антисинтонность. А на этом фоне еще много всякой психопатологической всячины. Но такой полный классический путь скорее исключение, чем правило. Гораздо чаще происходит остановка где-то на подступах. Возможны и путь назад, и многократные колебания, и возврат даже в течение нескольких мгновений. Грань между реальным и патологическим часто трудно уловима, а порой ее просто не существует. Как получится, как выйдет, как повернет. Философская интоксикация есть нормальное состояние юного ума, на который в один прекрасный день обрушивается и бесконечность, и смерть, и непостижимый смысл жизни. И не только юного. Это необходимый кризис личности. Он может и должен повторяться. И плох тот ум, который не желает объять необъятное. Как и кто определит необходимую дозу? У Эйнштейна философская интоксикация началась лет 6 и продолжалась всю жизнь. Как бы выглядел храм мысли без Спинозы, Канта, Фихте, выраженных астеников, типичных шизотимиков? Наверное, у них тоже была затянувшаяся интоксикация. Несомненным шизотимиком был Гегель, Ницше — ярким шизоидом, а Ньютон с длинноруким мозгом, кончивший шизофреническим психозом и апокалипсисом. Гипертрофия логики рабочее состояние массы здоровых шизотимиков, среди которых и талантливые администраторы, и инженеры, и ученые, особенно математики.